Глава 25. Пригород Пусана. Завод по производству бытовой химии Санкэби. Около часа спустя. Харин старалась запоминать дорогу, которой ее увозили в неизвестном направлении, как можно лучше. И пусть исключительная память Алекса уже стала в центральном офисе Чен Групп именем нарицательным, сейчас Алекса рядом не было, а следовательно, положиться девушка могла только на себя. На протяжении всего пути модификант больше ни словом с ней не обмолвился. Просто задумчиво смотрел на дорогу, и все попытки разговорить седьмого успехом для Харин не увенчались. Она припоминала, что один из модификантов оказал Алексу посильную помощь в ведении расследования. Парень сам же поведал ей об этом, когда взялся разрушить возникшую между ними стену лжи и непонимания. Но добиться конкретики от него так и не удалось. «Ты седьмой?» В какой-то момент снова попыталась Харин обратить внимание модификанта на себя. Но тот настолько был поглощен своими мыслями, что, казалось бы, пропустил ее слова мимо ушей. Или же попросту не счел нужным отвечать. «И еще тогда удивилась, что вы называете друг друга по порядковым номерам. Разве это не лишает вас человечности?» Молчание. «И внутри, и снаружи вы ничем не отличаетесь от нас, помимо способностей, полученных сывороткой», выдавила Харин слабую улыбку. «Даже кровь у вас такая же красная. В чем-то обычные люди проигрывают вам, а в чем-то и вы проигрываете им. Но вы же не роботы какие-то, не андроиды, и ничего человеческое вам тоже не чуждо». Однако в диалог модификант с ней так и не вступил. И тогда Харин окончательно оставила попытки достучаться до него. «Приехали». Впервые с начала поездки седьмой открыл рот лишь тогда, когда автомобиль въехал на территорию вполне себе функционирующего завода. Густой дым валил из заводских труб, а воздух вокруг пропитался терпким запахом химии, еще за пару километров отсюда вызвавший у девушки першение в горле. Территория предприятия была огорожена высоким забором с колючей проволокой, но ворота, через которые они проехали, почему-то оказались раздвинуты. Никто не остановил их, никто не попросил предъявить пропуск. Хотя в будке охранника горел свет, в глаза Харин сразу же бросились два кровавых отпечатка рук, оставленные на ее стекле. Все это выглядело весьма зловеще. Еще некоторое время после того, как седьмой заглушил двигатель, они сидели в салоне. Будто бы модификант собирался с мыслями, прежде чем выйти из машины. Эта нерешительность его стороны нервировала девушку еще сильнее. «Вы не правы», — наконец произнес парень, вынул из внутреннего кармана куртки очки и, нацепив их на нос, повернулся к Харин. «Между людьми и модификантами такая огромная пропасть вовсе не из-за сыворотки. Социальный эксперимент, на который меня и моих братьев подписали против воли, сделал нас такими, какие мы есть. Нам нет места в цивилизованном обществе. И скоро вы сами увидите, почему. Ни жалости, ни сочувствия после увиденного у вас к модификантам не возникнет, госпожа Чен. Могу заранее уверить вас в этом». Сделав последний глубокий вздох, седьмой вышел из машины, и Харин, не дожидаясь приглашения, покинула салон следом за ним. Рано или поздно нарастающее напряжение между захваченными в заложники людьми должно было достичь апогея, ведь они прекрасно были осведомлены о том, что собой ранее представляли отборочные. Перешептывания между сотрудниками становились все громче и громче, пока не вылились у некоторых в форменную истерику. Похоже, они наконец-то осознали, что в этот раз участниками суждено стать не модификантом, а им самим. Для нас с Джин Хёком выделили места в первом ряду, и мы сразу же заняли их, чтобы лишний раз не отсвечивать до возвращения седьмого. Но в какой-то момент на задних рядах послышалась суета, и, обернувшись, я увидел, как женщина, цвет лица которой сейчас мог посоперничать в белизне с ее халатом, мертвой хваткой вцепилась в руку пятого. «Прошу вас, господин модификант!» — взмолилась она, воззрившись на совершенно непроницаемое лицо моего двойника. «Я ведь понятия не имела, что здесь происходит на самом деле. Просто перегонкой веществ занималась, дистилляцией. Выпустите хотя бы тех, кто ничего не знал. Пожалуйста!» «Она лжет», — украдкой сообщил мне детектив, также наблюдавший за развитием событий. «Еще до заключения трудового договора каждый сотрудник Хвона проходил на собеседовании особенный психологический тест. На работу он принимал лишь тех, чьи результаты его удовлетворяли, независимо от стажа и профессионализма в целом». «И что такого особенного в этом тесте?» — вскинул я бровь. «Он выявлял склонность претендента к эмпатии, задатки жестокости и насилия. Смешанные у меня были впечатления, когда впервые на него наткнулся. На одном из рабочих компьютеров нашел шаблон опросника. Но можешь быть уверен, мягкотелых и сопереживающих людей среди сотрудников лаборатории Хевона попросту нет. И каждый из них либо знал, либо догадывался и принимал то, что происходит в этих стенах. Да и платили им столько, что этическими соображениями можно было пренебречь». «Вот как!» «Даже больше скажу. Некоторым из них приходилось проходить стажировку в тех лабораториях, где сыворотку тестировали на людях. Так что, если хочешь знать мое мнение, они ничем не лучше японских ученых из отряда 731 времен Второй мировой». Женщина продолжала слезно вымаливать отпустить ее на поверхность, но никакого эффекта на пятого ее слова не возымели. Модификант грубо скинул ее руку себе и влепил сотруднице смачную затрещину. «То есть, после всего увиденного ты в конечном итоге решил занять сторону моих двойников?» — осведомился у детектива. «Турнирная таблица здесь не для красоты висит. Они собрались выставлять их друг против друга, биться до смерти. Такое положение дел тебя устраивает? Я пересажал бы весь персонал Хевона за решетку, желательно пожизненно», — мотнул Джинхёк головой. «А то, к чему все идет сейчас, явно выходит за рамки закона. Свободу у преступника отнять можно. Отправить его туда, где он не станет представлять опасность для общества. Но отнимать жизнь еще и столь негуманным образом... Поэтому нет, Алекс, не устраивает». «Никогда не думал, что скажу это. Но все же я рад, что ты закоренелый коп, лейтенант Кён. И принимать это за комплимент я, конечно же, не буду», — поморщился тот как от удара. Напряжение на арене продолжало нарастать. Некоторые даже предпринимали попытки выйти под шумок за спинами своих надзирателей. Однако провести двух сильных и убежденных в своей правоте модификантов пока что не удалось никому. Пятый с шестым чутко реагировали на каждую попытку побега и моментально пресекали их, стараясь сильно не калечить будущих участников. Вынужденное бездействие не могло не раздражать меня, и чтобы хоть как-то унять его, я поднялся с места, обошел невысокое ограждение и ступил на припорошенную песком площадку в самое сердце арены. Еще год назад модификанты боролись на ней ради того, чтобы стать единственным представителем своей квадры, и вплоть до сегодняшнего дня возвращались на нее ежедневно для участия в утреннем брифинге. Отвратительно со стороны Хевона было выбрать именно арену в качестве места для проведения собраний. Хотя для человека, который относился к своим созданиям как к инструментам, ничего удивительного. Обернулся и обвел взглядом ряды притихших зрителей, которые во все глаза уставились на меня. Напуганные до дрожи, вымотавшиеся и отчаявшиеся. Добровольно вырывшие яму, в которой их же собирались похоронить. Можно было бы посочувствовать им сейчас, но однозначно не от всего сердца. Все так, как и сказал детектив. Подобной участи они, возможно, и не заслуживали, однако справедливого наказания за пособничество в экспериментах Хвона определенно. Но вернемся к не менее важным вещам. Седьмой потребовал собрать всех здесь. И я снова вспомнил слова о том, что комплекс планируют поднять на воздух, сжечь здесь все дотла. Но для обрушения помещений, которые располагаются глубоко под землей, нужно не так уж много. Оборудования тут хватает, и химикатов тоже вдоволь. Тогда почему я в первую очередь выдвинул предположение о закупе взрывчатки? Может, потому что легкими путями седьмой никогда не ходит? Сделав еще несколько шагов вглубь арены, внимательно пригляделся к песку под ногами. И в глаза не сразу, но все же бросился пласт неровной поверхности. Присев перед вскопанным и вновь небрежно засыпанным участком, слегка раскопал его пальцами, откинул в сторону несколько кучек песка. Брикет с пластинчатым взрывчатым веществом был закопан прямо под ареной, и почти уверен, что он здесь не единственный. Для взрыва остальных достаточно, чтобы сдетонировал хотя бы один, и первая же взрывная волна запустит цепную реакцию. Выполнить такой объем работы в одиночку, без посредников и в кратчайшие сроки даже седьмому не удалось бы. Избавиться от охраны, распихать взрывчатку, согнать сюда весь персонал. Не для того ли он решил объединиться с пятым и шестым? Ну а с четвертым, на случай, если первая парочка не оправдает ожиданий, придерживаться обеих сторон, но самому при этом занимать третью. Что ж, стратегия вполне рабочая и как раз в стиле нашего самодостаточного Сигмы. Но если припомнить наш разговор, состоявшийся в пентхаусе, они будут представлять реальную угрозу и после. Ты ведь не собираешься оставлять их в живых? Разумеется, нет. Каждый из них по-своему безумен, и в мире за пределами базы ни для кого из них нет места. Таково мое мнение. Тем вечером я был не в том состоянии, чтобы воспринимать его речи адекватно. Меня буквально трясло и коробило от передоза сывороткой, и тогда он намеренно попросил Джину присутствовать при нашем разговоре. Не для того ли, чтобы она, эмпат, подтвердила мне искренность его слов? Место неизвестно. В то же время. После спуска на третий этаж комплекса Харин продолжала молча следовать за модификантом, глядя на него из-под лобья. По пути они не встретили ни одного человека, что опять-таки настораживало. Сердце девушки бешено колотилось, ладони вспотели, а в горле встал ком от осознания, что вот-вот непременно должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Еще и слова о роли, которую она обязана исполнить. Не нравилось ей то, с какой хладнокровностью действовал двойник Алекса. Жутко бесила его молчаливость и самонадеянность, но все же Алекс должен быть где-то здесь. По крайней мере, надежда на это была. Вот они с седьмым прошли в самый конец центрального коридора, и модификант распахнул перед Харин двери в комнату, больше напоминающую пункт управления. Панели с множеством кнопок, рычагов и огней, увешанные мониторами стены. «Если постараетесь, то сможете найти на них Алекса», — слегка дернулись уголки губ седьмого. Но как только девушка скользнула за ним в комнату, металлические раздвижные двери захлопнулись за ее спиной. «Найти здесь?» — скривила Харин лицо, ткнув в мониторы дрожащим пальцем. «Ты сказал, что приведешь меня к Алексу. И где же он?» «Я сказал, что позволю вам увидеть Алекса живым», — бросил модификант через плечо, уже усевшись за панель управления, и пальцы его запорхали над клавиатурой. «Но о том, чтобы встретиться с ним, нет, об этом я ничего не говорил». «Что?» — опешила наследница корпорации от такого поворота событий. Бросилась уже было назад к дверям, но их намертво заблокировали перед самым ее носом. Забарабанила по ним кулаками, попыталась раздвинуть в стороны, но понятное дело, что все ее попытки были тщетны. «Мы ведь еще не закончили, госпожа Чан. Тогда к чему же такая спешка?» Когда девушка с вызовом обернулась к модификанту, тот уже встал из-за панели и расслабленной походкой направлялся к ней. Мысленно Харин принялась перебирать варианты того, как ей следует поступить дальше, а в голову не пришло ничего лучше, нежели опробовать на седьмом приемы самообороны, изученные в компании Алекса. Правда, Возможности ее по сравнению с силой и реакцией модификанта казались ничтожными. Парень лишь усмехнулся, когда Харин предприняла попытку ударить его макушкой в подбородок. Увернулся буквально за долю секунды, а затем схватил девушку за волосы, намотав их на кулак, и рывком задрал ее голову. «Неплохо. И все-таки недостаточно», — прокомментировал он ее выпад. Потянул за волосы сильнее, заставляя Харин невольно прослезиться от боли. «Говорят, что дети не отвечают за грехи своих отцов. Я бы согласился с таким утверждением, если бы столь многое не зависело от вашего присутствия здесь». Не ослабляя хватки, седьмой выудил из кармана пиджака смартфон, включил фронтальную камеру и с улыбкой навел ее на себя и Харин. Нажал на кнопку записи видео. «Доброй ночи, господин Чен. Не хотелось бы отвлекать вас от подготовки к переезду, но вы только посмотрите, кто здесь у меня. Неужели вы готовы пожертвовать даже драгоценной дочуркой ради спасения собственной шкуры?»